Но я думаю о другом. О чем? Кому адресована эта программа? По-моему, американскому президенту. Ее вручит президенту Робинс? Да, очевидно. Рихнин молчаливо смотрел на огонь. Синий поток пламени чем-то был похож сейчас на движение мысли Репнина, такой же переменчивый и неуловимый. «Ты полагаешь, что в этом нет смысла?» — спросил Чичерин. «Нет, почему же? Смысл есть при всех обстоятельствах». Чичерин не настаивал. Для Георгия Васильевича это значило. Если Репнин уходит от разговора, следовательно, для него не все ясно. Что-то он должен додумать. Тремя часами позже, прощаясь, Чичерин вдруг остановил Репнина и спросил. «Прости, если мой вопрос прозвучит необычно, но я задам его. Какой момент в жизни ты мог бы назвать для себя лучшим?» Это было похоже на Георгия Васильевича. Что-то второе, сокровенное и непознанное, шло в его сознании рядом с насущными делами, которым был занят его ум, не уступая дороге и переуступая ее. «Тот, когда сделал хорошо близкому человеку», — сказал Репнин, не задумываясь, — «радость человека близкого. Это и есть лучший момент». «Радость человека близкого», — повторил Чичерин, не выдав своего отношения. «А для меня нечто совсем иное». «Совсем», — добавил он, задумался. «Есть такой момент в жизни человека, момент заповедный. Только что сорвано покрывало с египетской гробницы. Еще не музей, но уже развеяна тайна». Репнин возвращался к себе пешком. Николай Алексеевич любил эту дорогу. В дороге хорошо думалось. Он сказал Чичерину, что в миссии Робинса к американскому президенту есть смысл, при всех обстоятельствах есть. Если говорить строго, то вряд ли при всех обстоятельствах. Как некая разведка истинных намерений американцев, смысл есть. Как акция практическая, как серьезный расчет, вряд ли. В самом деле, в нынешней обстановке, когда Брест совершился, и в разговоре с русскими союзников все больше представляют пушки, кажется, что проект русско-американской торговли писал великий Забияка и гордец Сламанчи. Кстати, Репнин думал прежде и готов подтвердить вновь, что рыцарь печального образа — явление не только испанское, а русское тоже, даже русское больше, чем испанское. Знаменитое русское подвижничество во всем, в храбром служении вере, искусству, революции, разве это не донкихотство? Как ни парадоксально, самые земные из политиков, большевики, для Репнина во многом Дон Кихоты, и Чичерин не меньше остальных. Вот так самоотверженно предать забвению все, что было твоей плотью и кровью, семью, среду, близких, обречь себя на пожизненное холостячество и пожизненно заточить себя в монастырь революции, да не Дон Кихотство ли это? И в поступках тоже неумирающее донкихотство, беспочвенное фантазерство, будто средой, в которой ты живешь, является не земля с ее рытвенными и хлябями, а облако. Наверное, как пробный шар, хорош и нынешний проект русско-американской торговли, как маневр, как попытка разведать политическую погоду в том стане. Но для Чичерина это не просто маневр, а насущное дело, в своем роде черный хлеб революции. Кто же прав, Чичерин или Репнин?